37 глава. Правитель южной провинции задумчиво глядел прямо перед собой, не обращая внимания на встревоженные взгляды окружавших его с двух сторон охранников. Прошло уже больше часа с тех пор, как князь покинул дом фермера, и за все это время он не произнес ни слова. Разговор с Линаром пошатнул его убеждения, и Дайрану требовалось время, чтобы осмыслить услышанное. Сын фермера был влюблен в темную ведьму. Просто немыслимо. Не к месту вспомнилась неуклюжая рыжеволосая девчонка, на которую он потратил столько времени, и, как оказалось, зря. Ему так и не удалось отыскать Орданеша или подтвердить причастность владыки снежных земель к демоническим исчезновениям. Видимо, пора было признать собственное поражение, потому что кем бы ни была эта девушка на самом деле, она не имела ни малейшего понятия о том, что происходит на самом деле, и даже, скорее всего, сама находилась под чарами. Дайран даже не следил за дорогой, погрузившись в глубокое раздумье. С трудом прогнав мысли о той, которая называла себя Дашей, он попытался сосредоточиться на предстоящей встрече с владыкой Элинариелом. Естественно, о том, чтобы добровольно передать эльфу свои земли, не могло быть и речи. Но и вступать в войну Дайрану не хотелось, тем более что теперь на стороне Элинариела выступали тролли. «Мой повелитель», — встревоженный голос одного из охранников прорвался сквозь пелену тяжелых мыслей. «Мы почти на месте». Дайран кивнул, показывая, что услышал обращенные к нему слова. Подняв голову, он разглядел впереди четыре остроконечные башни, величественно возвышавшиеся на горизонте. Когда-то, несколько столетий назад, над каждой из них гордо реяли флаги всех четырех княжеств. Но после восстания метаморфов западную башню запечатали, а флаг сняли. Пройдет совсем немного времени, и на месте троллейего знамени появится изображение северного белого оленя. Молодому князю хватило одного только взгляда на собственный ярко-алый стяг, в центре которого красовался черный лев, чтобы понять, что он скорее отдаст собственную жизнь, чем позволит эльфу править его народом. Лев, точная копия того, что был выгравирован на фамильном перстне рода Эвин, затронул не только гордость молодого правителя, но и всколыхнул тяжелое воспоминание. Родовой перстень был утерян в тот же день, когда погиб отец. В тот же день, когда жизнь в Соединенном Королевстве Лоридиан круто изменилась. Трое всадников спешились у входа в южное крыло, нетерпеливо оглядываясь по сторонам в поисках конюха или любого другого слуги, но никто не спешил им на помощь. «Я отведу лошадей в стойло», — отозвался один из демонов. «Видимо, все заняты приготовлениями к встрече с владыкой Элинариелом». «Видимо», — протянул Дайран, задумчиво оглядываясь по сторонам. Вдвоем с оставшимся охранником он направился к парадному входу, двери которого были приветливо распахнуты настежь. «Все это очень странно», — едва слышно прошептал охранник, оглядывая пустующий холл. Молодой князь согласно кивнул и положил руку на эфес своего меча. К чему бы ни готовилась прислуга, будь то его приезд или встреча с эльфом, в башне должен же был находиться хоть кто-нибудь. Однако вместо привычного шума и суеты демоны слышали лишь слабый отзвук своих шагов. Осторожно продвигаясь к широкой лестнице, ведущей на второй этаж, молодой князь внимательно озирался по сторонам. Все внутри него так и кричало об опасности. «Мой повелитель!» — раздался громкий крик за его спиной. «Осторожно, справа!» Дайран круто развернулся, отступая на шаг назад и выхватывая из ножен широкий двуручный меч, который тут же звоном ударился об узкое лезвие эльфийского клинка. Он и глазом моргнуть не успел, как его и прикрывавшего его спину демона окружило плотное кольцо эльфов. «Какого ивайна здесь происходит?» Злой, вместе с тем непонимающе, прорычал последний представитель рода Эвинт, зажигая на ладони большой огненный пульсар. «Правитель южной провинции, Дайран Орнхальд Эйвинт», — холодный ровный голос разнесся по всему холлу, — «за измену Соединенному Королевству вы заключаетесь под стражу и приговариваетесь к казни завтра на рассвете». «Что за бред?» Огненный шар на ладони Дайрана разгорелся сильнее. «Ты подлец, Ахтарион. Готов обвинить меня в чем угодно, лишь бы единовластно править Лоридианом. Вели своим людям убрать оружие, пока я не спалил их дотла». Если ты добровольно сдашься, я сохраню жизнь всем демонам, которые находятся на территории замка». Владыка снежных эльфов вклинился в строй своих солдат, представ перед князем Южной провинции во всем своем великолепии. «В противном случае они умрут вместе с тобой». «Мой отец отдал жизнь за тебя», — жестко выговорил Дайран. «И вот как ты отплатил ему». «Твой отец умер ради благополучия всего королевства», — эльф шагнул ближе к демону, нависая над ним праведной тенью. «А ты предал его память, связавшись с темными ведьмами и метаморфами». «Это ложь», — запальчиво ответил Дайран и, не дожидаясь нападения, ударил первым. На миг, сжав пульсар в кулаке, он резко разжал пальцы, подбрасывая в воздух десятки маленьких огненных шаров, которые тут же устремились во все стороны. Те снежных эльфов, что стояли ближе всего, вспыхивали ярким пламенем, стоило пульсару коснуться их. Владыка Элинариил даже не шелохнулся, когда сразу 7 огненных сфер устремились к нему. Он лишь едва заметно шевельнул рукой, и пульсары осыпались на пол серыми кристаллами льда. Эльф отстраненно наблюдал, как молодой князь ранил 3 его стражников, пытаясь выбраться из окружения. «Может быть, ты сильнейший огненный демон во всем королевстве?» — холодно проговорил владыка, плавно соединяя ладони у своей груди. «Но со мной тебе не тягаться». Ахтарион Леа Элинарил также неспешно развел руки в стороны, позволяя серебристой снежной сети повиснуть на своих пальцах. Он глубоко вдохнул и задержал дыхание, подбрасывая магическое плетение вверх. Сеть стремительно увеличивалась в размерах. Дайран не успел ни испугаться, ни удивиться, когда снежные путы окутали его с ног до головы. Эльфийская магия мешала ему воззвать к огню, что бурлил и бесновался под кожей, требуя выхода. «Будь ты проклят!» — прорычал демон, упав на колени. «Поверь, владыка Элинариил даже не взглянул на своего пленника. Я проклят уже очень давно». Он повернулся к своим воинам. «Заприте его в подземелье до завтрашнего утра». 2 солдат подхватили Дайрана под руки и выволокли на улицу. Обойдя половину срединного замка, они завели демона в северную башню и, не заботясь о его удобстве, протащили сотни ступеней вниз в темное подземелье. Снежная сеть беспощадно вытягивала из князя магию, и с каждым шагом ему все сложнее становилось идти. У него зародилось стойкое ощущение, что до утренней казни он может и не дожить. Магическое истощение убьет его раньше. И все же, находясь на грани обморока, Дайран слышал, как за крепкими дверьми темницы раздавались взволнованные голоса демонов, плененных лживым эльфом. Дайрана заперли в самой дальней темнице, не забыв заковать руки в тяжелые кандалы. Сил на то, чтобы хотя бы попытаться освободиться, уже не было.